«А зачем ты настоятеля обрила?» «Нет, ты не подумай. Мне просто интересно. А то есть у меня подружка. Блондинка, мощный файтер, фигурка шикарная. Сиськи, попка, все высший класс. Вот только с мозгами совсем беда. Просто помешана на лысинах и бритье. Если у нее в предложении нет хотя бы одного упоминания чего-нибудь лысого, бритого, небритого или нелысого, то смело можно искать в ближайших кустах что-нибудь большое и дохлое. Или рыть бомбоубежище на случай ядерного апокалипсиса в фэнтези-мире. КХМ. Так вот, она недавно вбила в свою очаровательную головку мысль, что всегда должна быть рядом и охранять меня. Не то, чтобы я против, как уже говорил, она очаровательна, сильна и просто классная, пока рта не открывает для произнесения слов. Но временами бывает слишком упертый. А в это приключение я отправился один и без предупреждения. Так что по возвращении меня будут карать, причем весьма много всякого народа. В том числе и моя пустоголовая блондиночка. И в отличие от большинства остальных, у нее реально может хватить дурной силы и сильной дури, мда. КХМ, короче, она вполне может прописать мне знатного леща за такой побег, а твоя история с обритым настоятелем вполне может сойти за взятку, которая ее увлечет и переключит эту маломозговитую импульсивную дур, КХМ, дурную натуру на другую тему. А так как думать о двух вещах сразу она не способна физически, то я имею все шансы избежать пиздюлей хотя бы от нее. Эта подруга действительно настолько сильная. Поинтересовалась Ириниль. Ты просто слабым ну никак не кажешься. Сильна, кивнул я. Конечно, если я буду драться всерьез и задействую все козыри, то моя победа гарантирована, но, это будет бой насмерть. Но смысл мне убивать такую прелесть. Вот и приходится изворачиваться. Гррр, кха. С рыком выдохнула идущая впереди мечница, рассекая от макушки до паха очередного серокожего, выскочившего в коридор из какой-то двери, а потом еще один раз поперек, деля эти две половинки на четвертинки, а потом еще один раз наискосок, и еще раз, но уже на другой наискосок, и еще раз, но уже под другим углом. В общем, прежде чем тушка бедного монстрика упала на пол, его останки чем-то раздраженная воительница порубила едва ли не фарш. Уф, полегчало, немного. «Нужно еще кого-нибудь порубить. Какая горячая девочка!» — оценил я, стряхивая с сапога кусочек шлепнувшегося на него мозга. «Ири, она всегда такая!» «Уху!» — с хихиканьем кивнула эльфийка, стрелой пробивая голову показавшемуся в конце коридора серокожему. «Это она еще сдерживается, потому что кругом враги, да и ты слишком силен!» «А да, я такой!» — выдал широкую самодовольную улыбку. Круче меня только яйца Сталлоне, сваренные в крови Нарриса. Это кто? Какие-то боги? Удивилась Ири. А да, это боги голливудского пантеона. Голый Вуд. Ириниль задумчиво почесала носик. Голый Вуд. Интересно, а какие у него тогда жрецы? А жрецы? А какие ритуалы поклонения? КХМ. Я мысленно переложил пиндосский кинематограф на божественные реалии и сплюнул. Ну нахер такой пантеон? Так. Ладно, что-то мы совсем отвлеклись. Где тут у нас сидит главный злыдень этой башни? Очень надеюсь, что вон за той пафосной до бессмысленности дверью, рыкнула воительница, ткнув окровавленным клинком в сторону довольно массивных ворот в конце коридора. Иначе, гррррр, гусу, девочка, у тебя ПМС. Максимально заботливым тоном уточнил я, прикладывая ладонь к ее лбу. Левую ладонь... Разумеется, а то соси хоть и под контролем, но лишний раз дразнить ловца все же не стоит. Гррррр, клац. Пальцы отдернуть я успел, так что треугольные зубки раздраженной мечницы щелкнули в холостую. Я не девочка. Ау, надо же. Главное, нагнать побольше удивления и радости на лицо и в голос. И кто же тот смельчак, что посмел сорвать твою розочку? И, он после этого вообще выжил. Я, не в этом смысле, то ли смущенно, то ли злобно прорычала на меня эта зубастая няшка, в смысле, чуть наклонил я голову на бок, так что, твое сердечко так никто и не растопил. Или ты просто по девочкам. Или... Договорить я не успел, так как пришлось прыгать спиной вперед, уклоняясь от резкого взмаха массивного клинка. Убью. Кажется, она серьезно, с ехидной мордашкой и похоронным голосом сообщила мне Ириниль. Я уворот. Жепон. Уклониться и отступить. Ял. Через десяток довольно быстрых атак со стороны мечницы, я уперся спиной в те самые ворота. Пришлось распахивать их пинком и запрыгивать в зал с боссом, потому как разгоряченная воительница даже не думала останавливаться и явно вознамерилась покрошить меня на мелкие соломинки. Пропустив мимо очередной выпад, коротко ударил по плоскости клинка открытой ладонью, дабы на пару секунд сбить ритм и узор боя гусу и, рывком разорвав дистанцию, быстро осмотрелся. Обычный такой зал, по типу тронного, только не столь масштабный. Гобелены на стенах, пара-тройка колонн, магические светильники и, собственно, трон в дальнем конце. На троне, закутанная в черный балахон фигура, а вокруг нее десяток напряженных серокожих во внушительных латах, с ростовыми щитами типа скутумов и одноручными ятаганами. От фигуры в балахоне отчетливо тянуло чем-то вроде божественной энергии, но не особо сильной. Где-то на уровне слабенького младшего. Теоретически, если брать голую силу, то с ней даже тандем Гусу и Риниль должен был справиться. Повторив трюк с отбиванием клинка воительницы, я с максимально доступной скоростью прыгнул вверх под углом в сторону трона. В полете извернулся, чтобы встретить столкновение с потолком ногами, а не макушкой, и уже от потолка выполнил второй рывок, приземлившись точно за спинкой трона. А дальше все замерли, глядя на меч жреца, напитанный по самую маковку маной бездны и прижатый острием к горлу сидящей на троне фигуры. Серокожие, явно не ожидавшие от меня такой прыти, нервно сжимали оружие, стоя буквально в двух шагах. Гусу и Ири удивленно хлопали глазами, только сейчас начав адекватно воспринимать происходящее, а сам босс довольно шумно сглотнул, ощущая ласково облизывающую его смертоносную энергию, буквально сочащуюся из клинка. «Смотрю, все понимают положение», — с улыбкой уточнил я, призывая в левую руку копье и указывая его наконечником на ближайшего серокожего телохранителя. Тот медленно кивнул, проявляя несвойственное его расе благоразумие. «Отлично. Тогда кидайте оружие в кучку у одной стены и выстраивайтесь на коленях у другой». «Исполнять», — подтвердил мое распоряжение тихий шелестящий голос заложника. «Кто вы? Зачем пришли?» «Мы пришли с миром. Я встал так, чтобы собеседник мог меня видеть, а еще с бобром и пистолетом 45-го калибра. А сейчас я буду спрашивать, а ты — отвечать». И уже от полученных ответов будет зависеть твое здоровье и благополучие. Ферштейн. Я понял, все так же негромко ответил Главгот. Отлично, покивал, про себя удивляясь адекватности не только местных богов, но и злодеев. Гусу, прикрой дверку, а то дует. Или, держи этих гавриков на прицеле. Любому дернувшемуся, стрелу в затылок. Ну а ты без резких движений снимай капюшон и поведай мне короткую сказку о злом волшебнике из Серой башни. Как зовут его и как он докатился до жизни такой? Под капюшоном обретался неожиданно молодо, лет на 15, выглядящий эльф с каре зеленых волос, бледной кожей и большими изумрудными глазами. У меня нет имени, негромким голосом продолжил наш военнопленный. Они зовут меня просто хозяином. А мой хозяин, третьим слугой. Свое прошлое я помню смутно. Деревня в лесу, безликие образы, пещера, пламя. В какой-то момент я очнулся уже в этом зале. В голове были знания и задания. Я должен напитывать энергией артефакт на крыше. Следить за развитием серых. Командовать защитой этого входа в подземелье. И выполнять приказы хозяина. Все. Так продолжается уже 3 года. «Весьма, занятно», — потер я подбородок, глядя в безразличные глаза замолчавшего эльфа. «Гусу, что думаешь? Нужно исследовать артефакт и это самое подземелье», — ответила воительница. «Артефакт на крыше, не пропустите, Все тем же тихим шелестящим голосом ответил эльф. Вход в подземелье в подвале башни. Дверь на ключе и под магическим пологом. Но не думаю, что у вас с этим будут проблемы. Это да, покивал я. Не вскроем, так снесем. Кстати, Гусу, что там с нашим хвостом из серых? Никого не видно, ответила воительница, заглянув в щель меж створками дверей. Я приказал им не подниматься, прошелестел эльф. Хм, ситуация складывалась, неоднозначная. С одной стороны, от этого типа разила вражеская энергия и его душа целиком и полностью принадлежала хозяину, как я понимаю, стимулятору, который создал или захватил племя серокожих. Следовательно, чтобы выкорчевать заразу и прекратить набеги на гномиков Висы, мне требуется пристукнуть этого самого хозяина или всех его эмиссаров, а уже потом вернусь обратно и настучу по шапке золотым, которые второй раз творят треши беспредел, привлекая для этого сторонние силы. Главный вопрос, который волновал меня в данный момент, что делать с этим эльфом? Прибить. Это самый простой способ. Но после услышанного мне было его банально жаль. Да и не сопротивлялся он, так что воспринимать как противника Остроухова просто не получалось. Значит так, зеленоглазый, после минуты размышлений, я все же подобрал более-менее приемлемые варианты. У тебя есть редкий шанс выбрать свою дальнейшую судьбу. Как ты понимаешь, просто так тебя оставить и уйти мы не можем, так что выбирай. Первый вариант, это вот этот меч. Один удар и твоя душа, очистившись от всего грешного и лишнего, улетит на перерождение. После соприкосновения с энергией такого порядка, твой нынешний хозяин уже никак не сможет тебя достать. Второй вариант довольно затратен для меня лично. Я заберу твою душу себе, попутно отделив ее от контролирующей энергии. Тело все равно умрет. Личность не распадется до конца, но сильно повредится в процессе из-за слишком глубоко укоренившейся вражеской маны. Из преимуществ перед предыдущим вариантом, более быстрое возрождение и какое-никакое, но сохранение твоего эго. Третий вариант. Ты берешь этот косяк, пыхаешь, клянешься в верности древнему Укуру, уху, уху, и совушке, чтоб ей икалось после каждого уху. Пыхаешь еще раз, и ждешь, чего-то, чего, хрен его знает, но предыдущий хозяин точно от тебя откажется и даже близко больше не подойдет. Впрочем, как и я, да и любой здравомыслящий бессмертный и его последователи, ибо жить и пребывать в здравом уме хочется всем. Смерть с последующим возрождением, или жизнь, что может оказаться хуже смерти, подытожил эльф, задумчиво разглядывая сочащийся тьмой клинок и тихо тлеющий косяк. Я все же рискну. Это, может быть, весело. Ничего не скажу насчет веселья, но скучно не будет точно, дернул я щекой. Эльф осторожно, без резких движений, взял у меня исходящую желтоватой дымкой самокрутку и осторожно затянулся. Закашлялся, что-то пробормотал, еще раз затянулся. И с легким хлопком превратился в радужное яйцо. В тот же миг с моей головы что-то слетело с радостным ухуханьем и, подхватив преобразившегося эльфа, упорхнуло в окно. КХМ. Осторожно ткнула меня локтем в бок Риниль. Так откуда у тебя эта сова? Это не сова, ответил, слегка приходя в себя. Андрей, она, конечно, странная, но все равно сова. Это не сова, повторил я, повернувшись и посмотрев в глаза эльфийке, при этом наклонившись так, что наши носы едва не касались друг друга. Это не сова. Никакой совы никогда не было, особенно этой радужной. Ферштейн. Глазки Ири забегали. Но явно смущенная эльфийка не стала отстраняться. «Ну, если ты так говоришь, именно», — кивнул ей, после чего поправил заткнутый за ухо кося. «Твою мать! Эррррррр! Так, все, я сказал. Я спокоен. Никакой совы нет. Косяка тоже нет. Ничего из этого нет. А я спокоен. Я полностью спокоен. Да, спокоен. Ух, надо пыхн. Да бля я». Минут пять мне потребовалось на то, чтобы взять себя в руки и нивелировать влияние одного неадекватного древнего. К счастью, в этот раз вышло легче. Наверное, я действительно начинаю приспосабливаться даже к этой ядреной неведомой херне. Дальше у нас встал ребром очередной вопрос. С этими что? Ткнула Гусу мечом в сторону серокожих. Я мрачно посмотрел на гуманоидов, стоящих на коленях с заведенными за голову руками. Принюхался. Нет, слишком сильно от них пахло стимулятором. Туки, короткие импульсманы в сторону моего монстрика вместе с ментальной командой. МРРР. Почти по-кошачьи отозвалась эта лапочка и одним махом, словно вынырнувшая из воды акула, сожрала всех пленных серокожих. Те даже испугаться не успели. Вот и все. Пожал я плечами на слегка ошарашенный взгляд Ири и какой-то укоризненный от Гусу. Что? Не думали же вы, что я тут их щадить или волшебным образом исцелять собрался? Нет, но... Немного отвела глаза эльфийка. Они сдались и показались вполне адекватными. Эх, девочки, устало потер лоб. Так-то оно да, но проблема в их покровителе. Они его с потрохами и... Короче, долго объяснять... Тем более, что и сам не все в этой херне понимаю. Просто по-другому было нельзя и все тут. Пойдем уже на крышу, пока остальные твари не очухались и не начали брать зал штурмом. Глава 289.4. Явление противника. Проход дальше обнаружился сразу за троном, аккуратно прикрытый одним из гобеленов. Закрытую на замок дверь Гусу, не останавливаясь, вынесла плечом, только щепки полетели. И пара каменных горгулей, что сидели по обе стороны дверного проема с той стороны. «Аккуратней, пожалуйста», — изобразил я максимально укоризненный взгляд, перехватывая рукой одну из атаковавших горгулей и дробя пальцами каменную голову. «А то шрамы на таких классных сиськах я просто не переживу. Иди ты знаешь куда», — рыкнула воительница, злобно кроша вторую напавшую статую мечом в мелкую щебенку. «Знаю». «Но удиви меня», и выжидательно уставился на ее спину. Вместо ответа она пробурчала под нос что-то невнятное, но явно ругательное. Подъем по винтовой лестнице не занял много времени, лишь пару раз пришлось затормозить, отбиваясь от охранных горгулей. Сама крыша ничем особым не порадовала. Плоская площадка, обнесенная зубцами, с двумя когтеобразными монолитами, меж вершин которых раньше крутился вихрь энергии, со смертью местного босса вихрь рассеялся. Ну и еще черный шар в центре площадки, от которого отчетливо разило вражеской маной. Взять или засрать, вот в чем вопрос. Задумчиво пробормотал я, разглядывая артефакт. А он тебе нужен? Скептически спросила Гусу, впрочем не подходя близко к фонящей херне и не пуская любопытную подругу. Да как бы нет. Пожал я плечами. Так что да, будем срать. Положив на шар правую руку, подал через нее солидную порцию манебезны, надеясь, что агрессивная энергия просто сотрет вражескую и уничтожит артефакт. Вот только шарик не раскололся, а начал вибрировать, гудеть. Да еще и чуть приподнялся, зависнув в воздухе. Мурашки с моей спины начали спешно эвакуироваться с дурного организма в поисках лучшей доли, на прощание отстучав по заднице морзянкой. «Чел, ты долбоеб, валим!» — рявкнул я, резко метнувшись к девочкам и, хватая их в охапку, сиганул прямо с края крыши. «Что происходит?» — пискнула Ири. «Что-то не слишком хорошее», — буркнула ей в ответ Гусу, обнявшая меня руками и ногами, да еще и подругу придерживающая. Я им отвечать не стал, хотя хотелось. Но в данный момент был занят тем, что давал курс распахнувшемуся и растянувшемуся на манер планера балахончику, да создавал вокруг защитную пленку из нейтральной энергии, смешанной с манэмют и делюр как наиболее изолирующей комбинации. Рвануло тогда, когда мы преодолели половину пути от крыши до пещеры, в которой прятались оставшиеся члены героического отряда местных. Хорошо, хоть из поражающих эффектов были только свет и магическая энергия, без ударной волны. Но даже этого хватило, чтобы от башни осталась головешка из почерневшего оплавленного камня, как и от всего поселения серокожих. и небольшой быстро затягивающийся разлом в ткани реальности, через который меня коротким взглядом обожгло что-то, что именно, я не знаю и знать не хочу. Слишком жуткое, старое и совершенно недружелюбное. Созданный щит все же нейтрализовал волну энергии, но пришлось спешно свернуть крылья балахончика, иначе бы его спалило к чертям, так что последние метров 10 до земли мы преодолели уже самостоятельно, с помощью сил тяготения, авося и забористого мата. Приземление было жестким, на мою бедную спину, которую хорошенько ободрало о землю до самого позвоночника. Девчонки отделались практически одним испугом, потому как лежали на моем мягком брюхе. Ну, относительно мягком, все же мышц там нынче прилично, аж гордость за свою фигуру берет. Зато у них фигурки оказались на диво мягонькими. Все живы. Поинтересовался у этих очаровашек. Вроде бы да, простонала Ириниль, садясь на моих коленях и весьма пикантно выгибаясь. Ах, спина. Кажется, рука сломана, выдала Гусу, откатываясь в сторону и изучая вывернутое под прямым углом правое предплечье. И ребра, минимум 3 штуки. Да тут без всякого кажется хмыкнул я. Как у вас с целительством? А то на себе я что угодно заращу, но у других умею лечить только души и немножко энергетику. Можно, конечно, еще чешуйку попросить, но она сейчас пьяна и скорее покалечит, чем заштопает. Или заштопает совсем другие дыры и срастит не те кости. Хм, я и сама за сутки двое исцелюсь, прохрипела воительница, поднимаясь на чуть подрагивающие ноги. Но лучше добраться до Люды, она неплоха в магии поддержки. Кшакаров хвост, еще и связку на ноге порвала, а я целехонькая. Тут же звонким голоском заявила Ириниль. И если хочешь таковой остаться, то захлопнись. Практически прорычала на нее Гусу, хватаясь за мое плечо, чтобы позорно не ткнуться мордашкой в землю. Далеко до наших. Нет, буквально 20 метров, оглядевшись, сориентировался я по биению жизни. Да, ребят, мы действительно добрались за 5 минут. Только пришлось стучаться, девочка-волшебница повесила на вход в укрытие серьезный магический барьер для защиты от устроенного нами энергетического взрыва. Потом была оперативная медпомощь от Люды, добрая душа, она даже меня заштопала, хотя и не просил, но приятно. Более-менее придя в себя, сели на боевой совет. И что дальше? Первой спросила Ириниль. Пойдем повторим со следующим логовом врага. Боюсь, второй такой раз даже я могу не пережить, наградил ушастую максимально укоризненным взглядом. Так что постараемся обойтись без такого экстрима. Но это не отменяет вопроса, буркнула воительница и ее дружным ворчанием поддержали остальные. Что дальше? Ну, есть 2 варианта, пожал я плечами, при этом слегка поморщившись от фантомных болей в спине. Дождаться, когда протрезвеет моя совесть и полететь на ее спине к следующей башне, либо же откопать вход в подземелье и спуститься туда. Вот не поверите, но опыт подсказывает мне, что именно там, на самом дне, сидит главный злыдень всей этой истории. Кстати, может быть, нам даже не придется переться до упора, а эта ебенина вылезет сама, стоит ему понять несостоятельность серокожих даже в качестве сдерживающего нас фактора. Чего? Посмотрела на меня круглыми глазами остроухая. Идем вниз, пояснила для нее волшебница, поправив очки. Уничтожаем по пути расшитов. Враг поймет, что они не способны нас задержать и вылезет сам. Нам нравится, хором заявили варвары-тройняшки. А мне не очень, нахмурилась Гусу. Слишком рискованно лезть прямиком на территорию противника, на которой он должен знать каждый закуток. Ну, всегда есть альтернатива, пожал я плечами, прогоняя в голове варианты. Хм, а что, вполне может сработать. Я же ничего не теряю. У меня плохое предчувствие, поежилась воительница, подозрительно глядя на меня. Даже не думай, чтобы ты там не задумал. Ой, да ладно тебе, улыбнулся я, поднимаясь на ноги. Если получится, то сильно сократим себе путь. А если нет, то вернемся к первоначальному плану, наверное.

обнажая задницу. «Ой, моя бедная попка! Такое ощущение, что ты свои чертовы отростки до самого желудка запихал. В астрале они очень хорошо растягиваются», — улыбнулся я. «Ладно, родная, вылезай оттуда, а то времени мало, а у меня очередная охуительная афера на носу». «Какая еще?» Начало было она, но, видимо, в этот момент закончила просматривать мою память за время своей недееспособности и, тихо крякнув, бухнулась в воду уже целиком, поплыв по озерцу на спинке. «Я даже комментировать это не буду». «Уху», — кивнул ей. «Уху, уху», — что-то мягкое и соломенное бухнулось мне на голову. «Не буду, не буду. Уху, уху». Осторожно подняв руку, ощупал новый головной убор. «Гнездо. Сова. Между ними яйцо. И я даже подозреваю, как-а. Так, стоп. Там ничего нет», — отдернув руку, с самым серьезным видом говорю вытаращившейся чешуйке. «Там. Ничего. Нет. Угу», — кивнула она, старательно отводя взгляд. После чего вспомнила о моей светлой идее и тяжело вздохнула. «Ладно, я помогу. Куда же денусь-то? С подводной лодки. Тогда готовься», — кивнул ей, прикрывая глаза и открывая их уже в реальности. «Все, мальчики и девочки. Со своей совестью я договорился, и она мне поможет. Народ, что с вами? У меня что-то с волосами». «Нет», — резко ответила Гусу, отворачиваясь. «Нет, там ничего нет». «Ничего», — подтвердила Люда. «А разве это не сов? Кха». Или не договорила, получив по тычку локтем сразу с двух сторон. «Вот и я о том же», — покивал им. «А сейчас слушайте вводную. Собираете вещи. Выходите из укрытия. Мотаете в сторону плато с максимальной скоростью, считая до 2000. По окончанию счета падаете на землю и зарываетесь как можно глубже. И слушаете инстинкты. Как перестанете трястись от страха, можете вылезать. Нам неведом страх». Потряс секирой сидящий справа берсерк. «Всем он ведом», — философски киваю. «Просто вы еще не сталкивались с тем, что может напугать таких бравых воинов. А будет что-то крутое?» — воодушевленно спросила восстановившая дыхание эльфийка. «Будет», — кивнул я, призывая копье и ощущая, как в теле медленно повышается уровень энергии смотрящих. «Дати эл, роушей лин, ди лерну эвханис». Сидящие передо мной герои отчетливо вздрогнули. Они не знали этих имен. Скорее всего, даже не смогли услышать их. Мозг смертных обычно просто не воспринимает звучание полных имен смотрящих, тем более произнесенных на древнем наречии. Это сущности слишком высокого порядка. Но вот ощутить таящуюся в неслышных звуках силу они смогли. «Бегите», — с улыбкой сказал им прежде, чем лицо закрыло черной костяной маской, и все же раздался в голове голос чешуйки. «Это слишком, на мой взгляд. Воспринимай сие как генеральную репетицию», — ответил жене, продолжая отслеживать изменения в теле и провожая, кхм, взглядом закрытых глаз своих временных спутников. «Я сильно сомневаюсь, что смогу сладить с противником уровня опустошителя без козырей. А из наиболее действенных у меня Кассия и Арлекин. Арлекин пока явно не дотягивает. Так что будем тестить Кассию на грани фола. А в случае, если я сорвусь, пусть это будет сейчас и в другом мире, подальше от всех тех, кто стал мне дорог. Кроме меня, фыркнула Дракоша. Ну, у тебя есть возможность уйти, мысленно пожал плечами. И что ты будешь тогда делать? Скептически уточнила Зеленая. Скорее всего, сдохну, честно ответил ей. Вот именно, дорогой самодовольно ответила моя самозваная совесть. Вот именно. Так что наслаждайся моим приятным обществом и не вякай. Все ясно. Так точно, мэм. Шутливо козырнул ей когтистой лапой. Все, сосредоточься. Повышаю концентрацию силы. Тело и сознание тряхнуло, а мысли резко замедлили ход. Стали ленивыми, односложными. Эмоции потускнели. Такое уже было раньше, когда я только-только начал осваивать Кассию. Это означает одно. Я подошел к грани. Дальше, потеря собственного я. Но было и отличие. В этот раз предел сильно сдвинулся. Он дает намного больше силы. Намного. Но насколько? Это сейчас и проверим. Настройка закончена, раздался на границе сознания глухой голос Дракоши. Отведенное детишкам время кончилось. Можем начинать. Не переусердствуй. Если что, сразу отключаемся. Встал на ноги. Осмотрелся. Души. Их много. Они вокруг. Мертвые и еще живые. Дефектные. Это души серокожих. Они повреждены. Неполноценны. И связаны тонким жгутом силы с мерзким серым клубком, что расположен глубоко внизу. Вот его и нужно уничтожить. Шаг вперед. Преграда. Камень. Не обращаю внимания. Просто продавливаю. Материя распадается. Не выдерживает напора силы. Иду вперед. Мерный шаг. Один. Второй. Десятый. Сотый. Кассия. Неотвратимый. Неспешный. Есть я. Есть цель. И есть помехи, что между нами. Серокожие. Они стекаются со всех сторон. И сгорают, даже не коснувшись черного монстра. Сила. Много. Слишком много. Теряюсь. Снижаю концентрацию. Да. Теперь легче. Противник зашевелился. Готовься. Кассия готов. Всегда готов. У него просто нет другого состояния. Переплетение серых нитей начало подниматься снизу. Все ближе и ближе. Материя вокруг начала дрожать. Неприятно. Легкое усилие воли. Энергия разливается под ногами. Заменяет собой материю. Все. Теперь не трясет. Удобно. Клубок серых нитей вырывается из-под земли. С грохотом, наверное. Я не знаю. Кассия глух и слеп. Он ясно видит только цель. Отвратительное образование, что имеет мало общего с обычными сладкими душами. Подняв руку, когтями касаюсь маски. Чуть сдвигаю ее в бок. Слух тут же режет многоголосый вой огромной чешуйчатой абразины. Одним глазом осматриваю противника. Одним уголком губ улыбаюсь, предвкушая бой. Так вот ты какая, гидра лернейская. Глава 291, 40 голов и одна большая жопа. Вопрос, драться с маской или без? Без маски легче контролировать себя и окружение. Но и сил доступно меньше, да и, страшновато, если честно, на такую хрень лезть. С маской Кассия крепче давит на сознание, зато доступно больше сил и не так очково. Предлагаю сначала попробовать без маски, а если станет совсем плохо, то натянешь, в голосе чешуйки слышалось облегчение. Ну да, тяжко иметь дело с психом. Я рада твоей самокритике. Окончательно решившись, сдвинул маску вверх, закрепив на макушке. Сразу стало легче думать, но в теле появилось очень специфическое ощущение. Словно его изнутри распирало от давления, слишком много дури в Кассии на этом уровне запитки. Выдохнув, еще раз посмотрел на противника. Да чего же здоровенная хренотень. Да ладно, всего раза в три больше меня, фыркнула чешуйка. Нормальному дракону это раз плюнуть и растереть. Нормальному, да. Не придирайся к словам, ты меня понял. Пока мы болтали, гидра окончательно выбралась из пролома в земле, который сама же и пробила, и потянулась всем телом, словно давая мне себя рассмотреть во всей мерзкой красе. Овальное приземистое тело на десятки толстых колонноподобных лап скребло землю желтым свисающим пузом и было в холке где-то, ну, с пятиэтажку уж точно. Ну да, метров 15. И примерно вдвое больше в длину. И это не считая толстого 30-метрового хвоста и просто ебаной тучи голов на 10-метровых гибких шеях. Шкура толстая, зеленая и бугристая. Судя по блеску, еще и какой-то слизью покрыта. Вдоль хребтины от основания шеи до кончика хвоста шел костяной гребень, а сам хвост заканчивался копьевидным жалом. Голов, кстати, было ровно 40 штук, а в нейросети, она такое на раз считает, нужно только не забывать о самой возможности подобной операции. Вот только рожи у всех голов разные, но все одинаково уродливые. Даже близко не напоминают величественные и по-своему симпатичные мордахи драконов, скорее это было похоже на помесь змея и шакала, которые еще и покрылись случайными опухолями под действием какой-нибудь радиации, а уж идущий от этой дряни аромат разложения. Причем, не только физический, у нее словно гнил тот монстр Франкенштейна, что заменял душу, и жопка мне шептала, что это разложение еще и заразно. Так что без спецрежимов или надежной крыши в виде сильных бессмертных к этой твари соваться нельзя. Как эту хрень валить, блин, ты у меня спрашиваешь. Это твой, между прочим, гениальный план. Неправда, план ни хрена не гениальный. Хотя бы потому, что плана как такового и нет. Шлеп, это там сейчас фейспалм был. С чего вдруг? Ты же и так должна была знать мои мысли. Одно дело ощущать смутные образы, а другое – слышать четко оформленные мысли. Эх, ладно, все. Я спокойно. Привыкла уже. Это неизбежное зло, как клопы в дешевых трактирах или гнус на болотах. Ну, блин, спасибо. Охуенное сравнение. Ни за что. А оно, между прочим, атакует. Вижу. Гидра действительно сделала пробную атаку. Вытянув одну из голов, тварь плюнула в мою сторону полуметровый комок, какой-то дряни мерзкого светло-зеленого цвета. Не желая встречаться с этой штукой, просто рывком ушел вперед и влево. Мир на мгновение смазался до состояния размытого темно-серого пятна, и я переместился на полсотни метров, пропуская атаку мимо и наполовину сокращая расстояние между собой и тушей стимулятора. Епт. Пришлось сразу же делать повторный рывок, но уже вверх, уклоняясь от несущегося прямо в рожу хвоста. Причем тварь атаковала конечностью с такой скоростью, что обычного человека при столкновении превратила бы в кровавую взвесь. Что будет от такого удара со мной в форме коси, выяснять особого желания не было. Вот только по выходу из рывка, на высоте во все те же полсотни метров, встал один нехороший вопрос: а как в воздухе-то, мать вашу, маневрировать? А никак. Башкой своей дырявой думать надо было, в какую сторону маневрировать. Ее правоту тут же подтвердил массированный обстрел плевками. Массированное оплевывание. Массовое оплевание. Блин. В общем, гидра запустила в меня свои харчки 39 головами, одна, видимо, не восстановилась. Но от этого было не легче. Перехватив копье за середину древка, крутанул перед собой, выпуская волну маны, и только потом понял, что это была энергия лень. Реальность застонала и выгнулась, и за короткое мгновение все, что было на расстоянии в десяток метров передо мной, просто исчезло. Цилиндр пространства в добрых 5 метров диаметром превратился в ничто, в пустоту, полное уничтожение материи и энергии. Это, блять, было страшно. Воздух с хлопком заполнил вакуум и меня рвануло вперед ураганным порывом, бросив прямо на хором охуевшие рожи гидры. Тварь явно не ожидала такого. Да я и сам не ожидал. Все, монолинь в графе опасно отныне стоит на первом месте. И похрен, что там не каждый раз так рвануть может, одна только вероятность подобного исхода уже заставляет волосы на заднице вставать дыбом и сидеть шашечкой. Это не извращение укура, ни Берсаграра и ни хищное безумие Тха. это. Вот шепчет мне чуйка, что от подобного хрен защитишься. Одно неверное движение, и схлопнется. Вместе с пользователем. Концептуальный уровень. Когда сама вселенная выгибается, подстраивая собственные законы под конечный итог. К черту такие закидоны. Нахер, нахуй и нафиг. Граааа. Пока часть сознания была занята почти паническими воплями по поводу едва не свершившегося суицида через использование энергии и пустоты с неясными примесями и непонятными условиями, большая часть мозга и все тело озадачились более приземленной проблемой. Как не сдохнуть, падая на 40 злобных морд и один хвост. Вот именно. Хорошо хоть все снаряды выброс пустоты сжег. Ладно, похуй. Извернувшись в воздухе, полыхнул Манайтха, собрав ее вокруг себя в плотный кокон, и выставил вперед копье. Одна из голов метнулась вверх с грацией змеи. Ам! Я оказался в теплой слюнявой пасти, которая попыталась вытянуть из меня энергию. Угу, и тадаки жрать. Изжогу заказывали. Спустил контроль энергетического кокона и агрессивная сила бездны впилась в глотку твари. Ну и копьем добавил, вогнав наполовину длины. Только хотел еще и руку вогнать в мягкое небо, дабы начать напрямую вливать в гидру ману древнейший, но по ушам ударил оглушительный хлопок, на мгновение свернувший мне уши трубочкой, а мозги – дудочкой. Боль в ноге, ощущение полета и резкий удар в спину, отдавшийся хрустом в груди. Млять, что сейчас произошло? Проглотившая тебя голова лопнула. Не выдержав поглощаемой энергии, пришел ответ от чешуйки. Другая пасть схватила тебя за ногу и отправила в полет куда подальше. Шевелись. Ну да, ускоренное мышление коси и возможности нейросети дают возможность вот так пощелкать клювом посреди боя и поразмышлять о смысле жизни и вообще. Но только до определенного момента. И сейчас, кажется, он настал. Гидра меня прощупала, обожглась и, судя по злобному шипению, принялась за убиение одного бедного буревестника всерьез. Перекатом назад через голову встаю на ноги, хорошо хоть твари не хватило дури оторвать конечность коси. И тут же рывком ухожу в сторону от целого потока зеленой мерзости, извергаемой сразу десятком голов. На том месте, где я только что был, образовалось озерцо шипящей кислоты, которая шустро уходила вглубь земли, разъедая грунт. Нет, под этот душик я попадать точно не хочу.